Не только ваши используют бродячие цирки для прикрытия. Посмотрев на них, сказал Слонге. Этот разговор заставил меня на пару мгновений задуматься. На инфопанели у телепортационной площадки было объявление, что в городе дает несколько представлений бродячий цирк. Интересно, обычные ли это циркачи, клоуны, акробаты и прочие, или под их личиной укрывается кто-то другой, ведь это могут быть не только воры и убийцы, но и другие организации, использующие это очень выгодное прикрытие. Нужно будет проверить этот вопрос, понял я. Все в порядке, оглядев помещение, сказал я. Хотя, и, обращаясь к Линявису и девочкам, попросил. Пересядьте, пожалуйста, туда. Я указал на кресло, стоящие на противоположной от наемников стороне. Дождавшись, когда мои друзья займут те места, что я попросил, сказал. Теперь общая обстановка соответствует примерно той, что была на начало момента боя. Но, посмотрев на переставленное кресло, где сидела одна из саркалок, поправился. Да, забыл. И сам, пройдясь по залу, вернул сдвинутую мной мебель на место. Теперь все точно. Приступим. Я подошел к нее, сидевшей справа. Извини, но придется вам простить меня еще раз. И медленно погладил ее по бедру, именно так, как это делал ранее. Только в этот раз меня не старались сразу убить, поэтому я немного задержал руку на ее ноге, должен же и я получать от этого процесса хоть какое-то удовольствие. Правда, буравящий спину взгляд не давал мне покоя, но я решил, что это вроде как следственный эксперимент и все это нужно для дела. Странно, но и саркалка хоть и напряглась, но не старалась как-то отстраниться от меня. Не похоже это на нее. Ладно, хватит прохлаждаться, мысленный пинок помог, и я продолжил, обратившись к нее. Я подхожу к тебе с этой стороны, глажу. Твоя естественная реакция – прибить меня на месте. По привычке для тебя самое надежное орудие убийства – это меч. Ты тянешься к нему, но ты сидишь так, что сразу из ножен его не вытянуть. Ты отстраняешься в эту сторону буквально на пару сантиметров, параллельно второй рукой я указываю, что и как должна была сделать девушка. Твое смещение влево позволяет проскользнуть мне тебе за спину, в безопасную зону, и зайти за спину твоей сестре. Я подхожу к Лии. Пока я перемещаюсь к ней, у нее есть время встретить меня, но она этого не делает. Догматы, правила, дуэльный кодекс – все это не дает ей поступить правильно в этой ситуации. Эти понятия диктуют ей строгий алгоритм поведения в подобной ситуации. Это твой бой, ты и должна разобраться со мной. Если бы она отступила от правил, то в этом месте, я останавливаюсь примерно в 20 сантиметрах от Леи, я наткнулся бы на ее меч, но я знал, что этого не будет, и спокойно проскользнул за ее спину. К этому времени ты уже начала действовать в соответствии с привитыми тебе навыками ведения боя и оценки ситуации. Ты профессионал. Поэтому у тебя есть два основных правила. Быстро убить меня, и не должно быть лишних жертв. Это не война, а лишь обычная стычка. И я положил свои руки на плечи сейчас сидящей передо мной Леи. Чтобы добраться до меня, ты должна пройти так. Я рукой указываю ей наиболее короткий и быстрый путь, по которому она должна была пройти. Именно так ты и продвигалась. Я смещаюсь еще чуть левее, чтобы между нами все так же оставалось Лея, и при этом становлюсь сюда. Указываю на небольшой проход как раз за спинами наемников. Это путь моего дальнейшего отступления, он важен. И вновь указываю на нею. Сейчас ты находишься примерно здесь, встань. Прошу я ее и, когда она поднимается, ставлю ее в ту точку, где она находилась во время боя. Дальше я наклоняюсь и целую Лию. Повторяю свои действия. Блин, а целовать-то ее приятно, думаю я, хотя кто бы в этом сомневался. Тея смотрит на меня расширенными глазами, Рея тоже удивлена не меньше ее. Я же продолжаю. Поцелуй, и именно такой, выбран не просто так. Я указываю на стоящую нею. С того места она может достать меня кончиком меча, если я буду стоять в полный рост, И я, наклонившись, укрываюсь за Леей, за спинкой кресла и за столом. Дополнительно, после поцелуя, так проще нырнуть между теми двумя креслами. Я указываю путь своего дальнейшего перемещения. Лей для того, чтобы отреагировать на мое поведение, в любом случае нужно встать и развернуться. С одной стороны она заблокирована массивным столом, который в случае, если она его отбросит, заблокирует проход своей сестре, кивок в сторону стоящей ней, с другой стороны ей не дают развернуться сидящие наемники, указываю на соплеменника Грана, сидящего рядом с Леей. Сделав шаг к стене, подныриваю под кресло и выпрямляюсь уже за спинами наемников. Так я оказываюсь здесь. На этот момент девушки уже обе вооружены и двигаются в мою сторону. Притом, в силу их совместной подготовки, они практически мгновенно координируют свои действия. Нея обходит меня по правому краю комнаты, Лея по левому, и все потому, что прямо они пройти не могут. Тут сидите вы, указываю я на Трона и его отряд. Если бы это был кто-то другой, они не задумываясь бы прошли сквозь них, раскидывая встречных в разные стороны, но это были вы, и к вам они испытывали дружеские чувства. Вы для них не враги. Идите и вставайте сюда. И я провел девушек в следующую ключевую точку той ситуационной модели. Отсюда вы прекрасно видите меня и видите, что я все еще не вооружен. Вот это и есть решающий момент боя. Расстановка такая. Со стороны, я тупой идиот и осознаю наконец, кого разозлил, и начинаю панически отступать сюда. Показываю в направлении стены, а потом и двери из зала. Вы обе выходите на оперативный простор и начинаете действовать в полную силу, переходя на максимум своих возможностей. Уничтожить меня – дело нескольких мгновений. Я смотрю на каждую из сакралок, но это только со стороны. С этого момента я напрямую уже не контролирую ситуацию. Ее контролируете вы, но не осознаете этого. Я лишь манипулирую вашим поведением. По сути, я даже вас не вижу. И указываю себе за спину. Я делаю спиной назад два якобы панических шага и неожиданно запинаюсь за это кресло. Шагнув назад, я уперся ногами в стоящее позади меня кресло, падаю и исчезаю из вашей зоны видимости. Вы обе не видите меня. Я падаю на пол и подкатываюсь под большой стол, и уже из-под него комментирую свои действия. Вы не видите меня, я же вообще ничего не вижу. Но мы прекрасно понимаем, где я могу из-под него выбраться. Вокруг всего два таких места, остальные перекрыты или сидящими нейтралами, или стоящей мебелью. Поэтому вы, не сговариваясь, направляетесь к тем двум точкам, с которых можете наверняка контролировать оба места, и занимаете их. Девушки, уже сами поняв, что от них нужно, встают именно туда, где и находились в тот момент. Отсюда каждая из вас сможет убить меня одним ударом, продолжаю говорить я, и до сих пор я для вас был не вооружен. Но это и не важно. Вы намного быстрее меня и находитесь на расстоянии удара меча с каждой из точек. Я же вас не вижу из-за ограниченности своего обзора и меньшей скорости восприятия. Все-таки я не вы. Я перекатываюсь под столом к той точке, где и встал в прошлый раз. Но вы начали играть в мою игру. И только вступив в бой и начав действовать по моим правилам, вы уже проиграли. Мне не нужно было видеть вас, чтобы предпринять хоть какие-то действия. Я и так знал, где вы находитесь. Поднимаясь, первый выстрел я сделал, направив его тебе в ногу, говорю я нее, ты еще не заметила меня, но я сквозь узорчатые ручки кресла, стоящего здесь, выстрелил в тебя, и показал, сквозь какую именно ручку в нее полетела первая стрела. Лея не видела этого, так как с того места, где она находится, этот участок не просматривается, и, приподнявшись, я помахал рукой. Поэтому для нее стало полной неожиданностью, как и для тебя, когда выстрелом тебя отбросило к стене. Второй выстрел я направил в странный медальон у вас на шее, надеясь, что он сдержит удар и вы получите лишь поверхностные повреждения. Это нужно было, чтобы вы потеряли сознание на некоторое время. Второй выстрел я сделал как раз из того слепого участка, который не просматривался Лией. Выскользнув из-под стола с направленными на девушек арбалетами, я произнес: «Ну а дальше уже дело техники. Со своего места ты не могла меня достать. Расстояние до меня не преодолеть одним прыжком из-за нагромождения мебели и их», — кивнул я на наемников, — «поэтому я также стреляю тебе в ноги, и тебя отбрасывает уже ко второй стене, ну и контрольный выстрел в такой же, как и у ней, медальон. Все, бой завершен, вы обе без сознания. Моя цель достигнута. Все живы, никто сильно не пострадал». И, оглядев девушек, я пожимаю плечами. Более подробно я объяснить вряд ли смогу. Ния смотрит на меня удивленными глазами и отвечает: «Не нужно». И возвращается на свое место. За ней туда же приходит Илья: «И ты все это придумал за несколько мгновений, в тот момент, когда увидел нас там, в зале? Ну, не все, приходилось вносить кое-какие корректировки, но в общем-то да». Слонг, молчавший, пока я рассказывал, кашлянул и сказал: «Теперь я понимаю, почему у наших ничего не вышло. Да они даже сотой части того, о чем ты говоришь, не сделали. И поэтому мне стало еще более интересно, кто же тебя обучал этому. Такие знания сами по себе не появляются, это очень долгий и кропотливый труд. И чтобы наработать подобную теорию, над ней нужно очень долго работать. Так где? И я не поверю, что ты получил домашнее образование». «В университете», — ответил я, а про себя подумал: «Я же закончил технический вуз, плюс техникум, плюс второе высшее. А в начале школа, конечно, там обучали совершенно иному, но другого образования у меня нет, хотя, потом в еще одном университете», — усмехнувшись, добавил я, — «плюс академия, плюс школа, плюс индивидуальные наставники, плюс дополнительное образование, непрофильное». «Он говорит правду», — ошарашенно произнес Линявис. «Сколько я его не спрашивал, он не рассказывал. А тут так просто взял и ответил. Ты что, начал что-то вспоминать?» — спросил он у меня. «Ну, когда он задал вопрос, где меня обучили именно этому, начали мелькать какие-то картинки, ну я и перечислил то, что смог ухватить. Тогда это, может быть, еще не все», — несколько заторможенно спросил Карнол. «Не знаю, честно солгал я, так как знал. Больше точно нет». «Понятно». Задумчиво протянул Линявис и начал шевелить губами, что-то подсчитывая в уме. «Слишком много лет», — неожиданно произнес он, — «не может такого быть». Но, оглянувшись, он пораженно перевел взгляд на меня. «Если только». Однако договаривать он не стал. Но я и так понял, о чем он. «Много лет можно сжать в одно мгновение, если прожить здесь, в нейтральных мирах». Девушки все это время молчали, и вдруг Ния произнесла: «Ты не мог это придумать за такое короткое время», — и пояснила свои слова: «Анализ наших возможностей, анализ обстановки, предварительная подготовка, планировка основной линии поведения, подготовка места, где будут проходить основные события, корректировка плана поведения, координация и точность всего действующего сценария, плюс сам бой и точное соответствие разработанному тобой алгоритму. Это невозможно». И девушка отрицательно покачала головой. «Ну, я же все-таки общаюсь с вами», — улыбнулся я. «Да, и это странно». Она подозрительно посмотрела на меня. «Нам преподавали и тактику, и стратегию боя. Но на подготовку подобного сценария проведения битвы, даже самой простой, и моделирование его последствий уходит дни, а иногда и недели, плюс все результаты даются с огромной погрешностью, и всегда учитываются различные случайности, которых предсказать никто не может. Ты же все это выполнил в считанные секунды, умудрившись при этом обойти все подводные камни». После этого прозвучал очень необычный вопрос: «Ты оракул?» Карнол, да и остальные с удивлением посмотрели сначала на нею, а потом перевели и на меня такие же удивленные глаза. Оракул — так и читалось на их лицах. Не замечал за собой способности видеть будущее, честно постарался ответить я, привык больше доверять себе и своей голове, чем эфемерным видениям. Странно. Кажется, девушка мне не поверила и стала о чем-то переговариваться со своей сестрой. Все остальные все так же настороженно смотрели в мою сторону. Особенно это почему-то заинтересовало Тию. И мне кажется, я знаю почему. Есть в ней что-то такое необычное, что иногда проглядывает в ее ментоинформационном поле. «Да не оракул я», — сказал я им. «Ты можешь этого и не знать», — негромко произнес оборотень. «Это не магическая способность, и определить ее наличие у кого-либо невозможно. Может, то, что ты называешь мыслить и просчитывать варианты, и есть твоя способность оракула. Просто ты никогда не задумывался об этом». «Нет, это другое», — усмехнувшись, сказал я. «И что это?» С интересом и хитрой улыбкой спросил он. «Явно будет теперь стараться выудить из меня больше информации в связи с моими откровениями по учебе. Не объяснять же ему о кластере и ментоинтерфейсе». Чуть не выругался я. Похоже, он загнал меня в ловушку. «Хотя, потому что я знаю, как выглядят оракулы», — ответил я. «Да, и откуда же?» — съехидничал он. «Наверное, представляешь себе хумана или демона в рясе, отрешенного от мира, заросшего и живущего в пещере. Так вот, поверь, они совершенно ничем не отличаются от нас с тобой. В них нет ничего выделяющего их из толпы». Посмотрев ему прямо в глаза, я вздохнул. «Я знаю. Но поверь, отличие все-таки есть. И я его вижу». За этим нашим разговором с напряжением следила Тия. «Не бойся, я никому не раскрою твою тайну», — передал я ей. «Спасибо», — раздался шепот в моей голове. «Ну-ну», — ухмыльнулся Карнол, так же как и Саркалки, не особо поверив моим словам. Но тут я ничего не мог поделать. «Ладно», — помолчав несколько минут и собравшись с мыслями, махнул я рукой. «Будем считать, что наш откровенно-сокровенный разговор состоялся. Все мы – члены нашей гильдии. Так что стоит теперь поговорить о делах, которыми нужно заняться». Я снова оглядел присутствующих. «И начнем мы, пожалуй, с вас», — обратился я к Тлагу и его нейтралам. «Остались еще какие-то дела?» — удивился тот. «Да», — кивнул я, — «не так и мало, между прочим. А направлены они будут в основном на укрепление и развитие вашего подразделения нашей гильдии. Но чтобы завершить с ними, нам нужен Рихар. Так что давайте пригласим его для разговора. А то господин ректор уже, поди, заждался там, в зале». И, поднявшись, я направился к двери, ведущей из помещения. «Сейчас пойдет следующий этап разыгрываемой мной партии. Глава 9. Надеюсь, мы не заставили вас долго ждать», — обратился я к Рихару, подходя к их столу. «Были кое-какие дела, которые требовали срочного решения. Но теперь мы готовы продолжить наш с вами очень познавательный и продуктивный диалог». Глава тайной стражи гильдии Ледяное Пламя усмехнулся. «Нет, что ты. У нас тут тоже были кое-какие вопросы, которые требуют своего решения», — проговорил он, как-то странно при этом посматривая на свою внучку. «Похоже, я прав, и Гленая задаст им еще жару с их попытками запереть ее в пределах дворца», — подумал я, глядя на эту парочку. «Помимо тех приключений, что с ней уже произошли, еще и эти странные нападения на девушку». Тут что-то щелкнуло в моей голове. «Гленая, нападение, убийство, гильдия убийц, прикрытие, цирк». Интуиция пискнула о том, что я иду по верному следу. «Так, а не по ее ли это душу тут появился этот цирк?» — задумался я. Уж очень удивлялись местные жители его тут появлению. Я слышал, что сюда редко кто добирается, особенно какая-то знаменитая цирковая труппа из центральных миров. Здесь больше привыкли к каким-нибудь простецким балаганным представлениям, чем к таким полномасштабным постановкам. И я замер на пару мгновений. Интересная версия. Нужно будет ее проверить и попросить это сделать Слонга, ведь если у меня все выгорит, это будет одной из его основных обязанностей. Да даже если мы и не сможем договориться, нужно будет предупредить Рихара, пусть проверит этих гастролеров, во избежание, так сказать. Рихар и его помощник начали подниматься из-за стола. Как я и предполагал, ректор ждал моего приглашения. Видимо, пока у них была возможность пообщаться наедине, они что-то успели обсудить между собой и теперь готовы были к продолжению нашей беседы. Только это были далеко не все, кого я хотел бы видеть на наших переговорах, а потому повернулся к Рихару. Вы будете не против, если мы пригласим еще и вашу внучку с ее напарником? Мотнул я головой в сторону Глинаи, Троя и Дарина. Ректор несколько удивленно посмотрел на меня, но, пожав плечами и оглядев названных мной нейтралов, будто оценивая, достойны ли те такой чести, ответил: «Хорошо, пусть они идут с нами», и встал из-за стола, тем самым показывая, что готов к ведению дальнейших переговоров. Я не стал задерживаться и направился в сторону малого зала. Буквально через минуту мы были внутри его, и ректор со своими подчиненными и внучкой опять занял тот же самый стол, за которым они сидели ранее. «Так о чем ты хотел поговорить?» — сразу взял быка за рога Рихар. Примерно такого резкого и быстрого перехода к делу я и ожидал от него, а потому не растерялся и ответил: «О вас и вашей гильдии, о Глинае и ее дальнейшей судьбе в ней, о ее нежелании быть запертой в четырех стенах и о возможном выходе из этого положения, а также о том, как мы и вы сможем это провернуть, не выходя за рамки общепринятых здесь, в нейтральных мирах, понятий, условностей и законов». Ректор оценивающе посмотрел на меня, а потом усмехнулся и произнес: «Сказал-то ты, конечно, много и красиво, но так и не ответил на вопрос, что ты и ваша гильдия хотите от нас и можете предложить нам взамен. Хаем, вот он, настоящий глава не только Академии, но и внутренней службы безопасности целой гильдии», — подумал я, смотря на настроенного на серьезный разговор Рихара. Всяческие любезности отброшены в сторону, на меня смотрит собранный и оценивающий каждую мелочь в моем поведении и словах собеседник. Таким он и описывается во многих отчетах различных разведслужб нейтральных миров. Жесткий, спокойный, рассудительный и очень, очень опасный противник. Видимо, удар был направлен все-таки не на его внучку, а на него самого. Я помнил, каким встретил его впервые. Стариком, в прямом смысле этого слова, расстроенным, дезориентированным, хотя все еще собранным и готовым сражаться. Глинае, похоже, была слабым местом не только для своего отца, но и для своего деда, так сказать, была Ахиллесовой пятой местного Железного Феликса. Но если он примет мое предложение, то мы сможем и это хотя бы частично исправить. «Да, простите», — согласился я. «Тогда давайте перейдем к нашим делам». «Нашим?» — удивился глава тайной стражи гильдии «Ледяное пламя». Я усмехнулся. «Нашим, ведь будущее вашей внучки, кем бы она ни была и как бы далеко от вас ни постаралась убежать, все равно останется вашим делом». Рихар нахмурился. «Я понимаю, почему это дело можно назвать моим, но при чем тут вы и ваша гильдия?» — жестко спросил он. «Да, пора заканчивать с этим представлением», — подумал я. «Наверное, при том, что мы хотим Глинае предложить вступить в нашу гильдию», — пожав плечами, ответил я и посмотрел в глаза девушке, не обращая внимания на возмущенное лицо ее деда и его помощника. А вот Трой и Дарин как-то странно переглянулись между собой, и было прекрасно видно, что они в общем-то не испытывают никакого негатива к моему предложению. «Я уже состою в гильдии «Ледяное пламя», — тихо ответила девушка, потупив глаза. Но самое главное было в том, что она сама хотела бы вырваться из-под опеки своих отца и деда и была не против покинуть хоть и столь могущественную и уютную гильдию, перейдя в любую другую. «Что?» — раздался тихий голос ее деда. «Ты хоть понимаешь, что говоришь?» Эта фраза была явно обращена ко мне, хотя Рихар пристально смотрел на вжавшуюся в спинку кресла Глинаю. «Не давите на девушку», — раздался чей-то тихий и равнодушный голос. «Вот ведь», — вдруг осознал я, — «это же мой голос». И я с недоверием прислушался к произносимым мной же словам. Странно было наблюдать себя со стороны. Больше на какую-то шизофрению похоже. но и на остальных мой голос произвел не меньшее впечатление. Все замерли и настороженно посмотрели на меня. И да, я понимаю, о чем говорю, и именно поэтому предлагаю ей вступить в нашу гильдию. Щелк, и я снова превратился сам в себя. Функции подавления сознания и ментальной модуляции голоса изучены, активированы и могут использоваться оператором, увидел я в интерфейсном окне сообщение искателя. Ничего себе, отреагировал я, такого я что-то не нахожу в перечне известных ментоинтерфейсу гипномодулей и ментопрограмм. И, похоже, приняв мой риторический вопрос за реальный, искатель ответил: данная программа — это наша с кластером совместная разработка, которая создана на основе переработанного и скомпилированного материала, найденного в различных источниках информации и нашей совместной базе знаний. И много у вас таких разработок? Спросил я. Пока только 4, ответил мне уже Вирт, слишком большой объем информации приходится обрабатывать, сопоставлять и находить в нем причинно-следственные связи, увязывающие в единую цепочку различные теоретические знания и возможность их практической реализации на основе доступной материально-информационной базы. Хм, интересно. Протянул я. Напомните мне чуть позже ознакомиться с вашими новыми разработками и внесите их в общий список доступных к изучению и применению умений, чтобы и я мог в дальнейшем всегда знать, над чем же вы работаете и что у вас из этого получается. Принято, отрапортовал кластер и опять исчез где-то на задворках моего сознания. Проверив время, я увидел, что разговор с моими внутренними демонами занял всего пару мгновений, и все так же настороженно поглядывают в мою сторону. И у меня есть ответ на вопрос, как это сделать, не нарушив никаких законов, уже вполне обычным голосом говорю я, обращаясь к Рихару. Тот молчит и смотрит на меня изучающим и слишком уж пристальным взглядом. Остальные же лишь как-то неосознанно потряхивают головой, стараясь снять то наваждение, что было разлито по залу всего мгновение назад. Странно это прозвучит из моих уст, наконец говорит ректор, но я тебя слушаю. Я оглядываюсь на девушку, которая с надеждой смотрит на меня, и уже собираюсь ответить, но тут неожиданно вмешивается помощник Рихара. Господин, ее безопасность, и кивает в сторону Глинаи. Рихар невидящим взглядом смотрит себе на руки. Да, мы не можем так рисковать. Наконец, согласившись со словами своего эльфара, отвечает он, мы не сможем принять твое предложение. Мне вполне понятны его сомнения, поэтому я, посмотрев сначала на него, а потом и на его помощника, спросил, а если мы сможем обеспечить Глинае уровень безопасности гораздо выше того, что могла бы предоставить ей ваша гильдия, тогда что? Похоже, Слоид догадывается, кто будет играть главенствующую роль в дальнейшем, и с угрозой посмотрел на меня. Я лишь успокаивающе приподнимаю руку. Помощник улыбается и с издевкой говорит мне, было бы интересно это услышать, а еще лучше, увидеть, но не думаю, что вы готовы к демонстрации. Я сомневаюсь, что такое вообще возможно. На нас работают лучшие специалисты нейтральных миров, которых можно только найти. Я с не менее красивой акульей улыбкой отвечаю ему, да, лучшие, особенно это показали последние события и те, что предшествовали им. Помощник покраснел, его ноздри раздулись, он с ненавистью посмотрел на меня, однако я не обратил на это внимания и продолжил. Но вы не поверите, нами был предусмотрен и такой вариант развития нашего разговора, поэтому мы оказались к нему совершенно случайно, готовы. И я слегка качнул головой. Помощник оказывается на полу, к шее Рихара приставлен кинжал, а девушка отодвинута от них на несколько метров. Все переводят взгляд на соткавшуюся, словно из воздуха, фигуру. Лишь саркалки даже глазом не моргнули на эту демонстрацию силы и умений. Казалось, они были готовы к подобному исходу событий с самых первых мгновений нашего с Рихаром разговора. И почему это у меня сложилось такое стойкое мнение? Задумался я. Наверное, потому, что рыбак рыбака видит издалека, и они уже смогли оценить боевые качества и потенциал каждого из присутствующих. Остальные же наблюдали, как между ледяными эльфарами и Глинаей появилась фигура телохранителя Тлага, как раз и совершившего все эти действия. Это лишь малая часть того, что мы будем готовы сделать для обеспечения безопасности вашей внучки, сказал я, обращаясь к Рихару. После чего, поднимаясь из кресла, протянул руку лежащему на полу эльфару, удивленно смотрящему на Слонга. Посмотрев же на пораженное лицо Рихара, произнес: «Позвольте представить вам того, кто будет отвечать за безопасность членов внутреннего круга в нашей гильдии, к которым я готов буду сразу отнести Глинаю», и указал на Слонга. Потирая шею, глава службы безопасности гильдии Ледяное Пламя тихо проговорил: «Один, даже такой умелый и подготовленный демон, это не армия, и он не сможет остановить несколько отрядов, напавших одновременно. А кто вам сказал, что он будет один?» Удивился я. «В подчинении этого многоуважаемого демона будет находиться его отряд». Я посмотрел на Глинаю, впечатленную этой простой демонстрацией. «Если вы не против еще одного примера компетенции наших телохранителей, то прошу вас пройти сюда». Я указал Рихару и его помощнику на двери из зала, сам направляясь к ней. Выглянув в большой зал, я удовлетворенно подумал: «Все так, как я и планировал». «Интересно», — услышал я позади себя голос ректора Академии. Он через мое плечо также выглянул в зал, а потом прошел немного вперед, давая всем остальным возможность посмотреть на происходящее. Оглянувшись, я увидел, что эльфары, как, впрочем, и все мои знакомые, кроме девушек-воительницы Роли, следуют за нами. «Что там?» — спросила невысокая Гленая, ей из-за плеч остальных не было видно того, что произошло в зале. «Похоже, нам следует искать других специалистов и тренировать своих», — тихо ответил ей помощник Рихара. «Полностью с тобой согласен», — сказал ему ректор Академии, — «нужно заняться этим вопросом». И он вернулся в наш небольшой зал. Трой, стоящий рядом с Глинаей и даже сейчас по привычке прикрывающий ее, выглянул в общий зал, а потом, пораженно посмотрев на своего соратника, произнес: «Это же боевые пятерки тайной стражи». «Да», — подтвердил его слова Дарин, «но, видимо, они не так хороши, как нам о них всегда говорили, и это не вызывает сомнений». Лично мне было понятно их удивление, когда они выглянули в общий зал. В зале оказалось ледяных эльфов гораздо больше того количества, что пришли вместе с Рихаром. Но тут никаких загадок не было. Это были непосредственный отряд телохранителей, отряд прикрытия, отряд магического прикрытия и несколько разведчиков. И все они сейчас сидели связанные у дальней стены помещения. «Кто это?» — спросила Гленая, когда ей наконец удалось свободно выглянуть в общий зал. «Как я понимаю, это тот отряд, что должен был участвовать в твоем освобождении, когда станет известно точное место твоего нахождения, ну а сейчас они просто охраняли тебя и твоего деда. И, как я вижу, они с этой задачей не справились», — прокомментировала увиденная девушка. «Что и требовалось доказать», — произнес я, обращаясь уже к Рихару и его помощнику, — «они не справились. И это только часть тех сил, что будет брошено на защиту вашей внучки». Я обернулся к Слонгу и отдал приказ: «Все, проверку мы прошли, пусть твои люди освободят подчиненных Рихара. И закажите им выпивку в знак примирения здесь, в таверне на вечер за наш счет. Сейчас, то им пить нельзя, они все-таки на службе». И, будто вспомнив что-то, добавил: «Да, и извиниться бы перед ними следует за это небольшое», — я кивнул на дверь, — «недоразумение». «Хорошо», — усмехаясь одними глазами, кивнул Слонг и вышел из нашей небольшой переговорной. Проводив его задумчивым взглядом, Рихар обернулся ко мне: «Какие силы ты имел в виду, когда говорил о защите Глинаи?» «Прямо и четко, как и ожидалось от него. Поверьте», — взглянул я на Рихара, — «те, с кем ей работать, будут беречь вашу внучку пуще зеницы ока, больше своих жизней». «И почему ты так в этом уверен?» — усмехнулся он. «Наверное, потому, что без нее они будут совершенно бесполезны. И ректор Академии все еще не понял, о чем я говорю. Поэтому на обеспечение ее безопасности будут направлены силы целой гильдии. Гильдии, которая съела на этом не одну собаку. Кого съела?» Удивилась сама девушка, о которой и шла речь. «Ну, это образное выражение», — ответил я ей, — «означает, что они очень компетентны в этом вопросе». И уже адресовал свои слова Рихару и его помощнику. «Вы для нее, мах головы в сторону Глинаи, такое обеспечить точно не сможете». Тот кивнул и спросил: «Так кто они такие?» Я повернул голову в сторону Тлага и его нейтралов, остальные вслед за мной посмотрели в том же направлении. «Они», — тихо произнес я. «Мы», — удивился Тлок и переглянулся с Руди и своим бухгалтером. «Гильдия воров», — невольно шипит себе под нос Рихар. «Вообще-то нет», — спокойным, даже холодным голосом ответил я. И, снова взглянув на Тлага и его нейтралов, сказал: «Они представляют одно из подразделений нашей гильдии, и по слогам, выделяя каждую букву, выговорил, а именно, поисковиков». Рихар посмотрел на них удивленно, примерно те же чувства явно испытывали и его помощники. «Просим прощения», — медленно произнес ректор, «у нас были несколько иные сведения о ваших партнерах, видимо, они несколько устарели». «Возможно», — подтвердил я его вывод. Между тем, похоже, осознав, что же означает все это для нее, Гленая с надеждой посмотрела сначала на Горбуна, потом на задумчиво рассматривающего нас деда и только потом, боясь спугнуть свою удачу, с ожиданием на меня. «Девушка, конечно, еще не понимает, что я готов предложить и как все вообще можно проделать, ведь она уже состоит в одной гильдии, но надежда в ее глазах разгорается все сильнее и сильнее. И мне прекрасно видно, как ее глаза засветились каким-то внутренним огоньком, как разгладился ее лоб и как впервые за все время, что она присутствует на этой нашей встрече, с ее лица ушло выражение отчаяния и загнанного в угол зверька. Она увидела, что у нее появился шанс, и я постараюсь не дать ей в этом разубедиться», а потому обратился к Рихару. «И вы прекрасно понимаете и что это значит для нее», я вновь кивнул на девушку, «и, самое главное, что она будет значить для них», мотнул головой в сторону Тлага. «Да, честно говоря, я не предполагал такого развития событий», признался Рихар и с удивлением посмотрел на меня и на Тлага и его нейтралов. «Поисковики, говоришь?» прищурился он. «Совершенно верно», подтвердил я. «Интересно». И он над чем-то задумался. Пока он размышлял, в зале стояла абсолютная тишина, будто присутствующие боялись спугнуть какую-то неуловимую атмосферу, дающую возможность принять главе тайной стражи гильдии «Ледяное пламя» правильное решение. Наконец Рихард встрепенулся. «Это тот выход, что нам нужен», — сказал он. «Расскажи, что надо сделать для ее перехода в вашу гильдию». И он вопросительно посмотрел на меня. «Ведь если бы у тебя не было какого-то плана, ты не затеял бы весь этот разговор». «Верно», — согласился я. «Отлично». И ректор, как будто какой-то неимоверно тяжелый груз свалился с его плеч, откинулся на спинку кресла. А он здорово переживал, понял я, глядя на этого в общем-то сильного и очень любящего свою внучку Эльфара, скрывающего свои истинные чувства под маской безразличия и отчуждения. Этот старик очень долго живет на этом свете и прекрасно понимает, к чему может привести его любовь и привязанность к кому-либо. И в этом случае он точно опасается не за себя. Я посмотрел на замершую в своем кресле Глинаю. Он не готов к смерти близких ему существ. Наконец из некоторого ступора вышел Тлок и обратился ко мне и Рихару. «Может, кто-то из вас расскажет, о чем тут сейчас речь? Я хоть и не очень понимаю смысла происходящего, но точно знаю, что мы как-то связаны со всем этим. И мне это уже сейчас не нравится. Ведь вы, молодой чел, обещали, что руководство нашим подразделением со стороны вашей гильдии будет чисто номинальным. А сейчас я чувствую, что это не так. И поэтому мне нужны хоть какие-то разъяснения. И он твердо посмотрел мне в глаза. «Думаю, вам стоит разъяснить своим компаньонам, почему вы приняли это решение единолично», — с упором сказал Рихар. «Это справедливое требование», — ответил я и, повернувшись к Тлагу, указал на Рихара и Глинаю. «С господином ректором и его внучкой вы прекрасно знакомы, но знания эти являются далеко не полными. И сейчас я приоткрою то, которое и подтолкнуло меня к подобному решению и действиям». Я встал и подошел к смотрящей на меня большими глазами девушке. «Как вам всем известно, Гленея, прекрасный маг, недавно закончивший Академию магии четырех стихий. Она основала небольшое обособленное подразделение в своей гильдии и разместила ее резиденцию в нашем мире. Но это не единственный ее талант». На мгновение я замолчал, а потом продолжил. «Она чувствует присутствие магии. Не знаю, как она это делает и в чем это проявляется, но это точно работает. Именно благодаря этой своей способности она нашла малую портальную арку, регистрация которой и позволила открыть ей свое собственное обособленное подразделение в структуре гильдии «Ледяное пламя». Я посмотрел на Тлага и его нейтралов. Она ваш проводник, а вы ее руки. Без ее способности вы лишь обычная, хоть и несколько более организованная и подготовленная гильдия поисковиков. С ней же вы превращаетесь в серьезную, действительно что-то значащую организацию». Я замолчал, давая возможность Тлагу, Руди и Рлагу обдумать услышанные сведения. Не зря эта тройка уже несколько десятков лет руководила некогда воровской гильдией. Они сразу смогли оценить все преимущества и выгоды такого ценнейшего компаньона и сотрудничества с ним. «Она нам нужна», — только и произнес Тлок на их языке, обращаясь к своим подчиненным, а потом это же он сказал и мне. «Теперь вы понимаете всю важность задачи по обеспечению ее безопасности», — спросил я у поисковиков. «Даже более того», — ответил Тлок, — «мы не только понимаем это, но уже сейчас готовы взять на себя эти обязанности. Мы будем хранить ее ценой нашей жизни. Это мы можем пообещать вам железно». Его взгляд превратился в какой-то колючий прицел, способный просветить любого. Даже среди присутствующих будто старался рассмотреть потенциального противника, способного угрожать жизни девушки. «Ну вот, вы видите серьезность этих господ», — указал я на Тлага, обращаясь к Рихару, «так что, думаю, у вас это не вызывает никаких сомнений». «Да», — согласился тот, «но все так же остается открытым вопрос о ее переходе в вашу гильдию. Мне кажется, с этим могут возникнуть серьезные проблемы. На этот вопрос у меня как раз уже был ответ. А вот как раз с этим, как это ни странно, в нашем случае больших проблем не будет», — улыбнулся я. «Как так?» — удивился Рихар. «Да и остальные, кто более-менее в теме данного вопроса, посмотрели на меня с недоумением. Ведь система гильдейства — это уже устоявшийся институт власти. И были лишь редчайшие исключения, когда его можно было обойти тем или иным способом. Но эти исключения все-таки были. И в этом небольшом зале присутствовали два таких, так почему бы не появиться и третьему?»